таком случае вы сами видите, жестокосердый, что неправы, обвиняя нас, людей с чувствительным сердцем». «Чувствительное сердце, разбитое сердце», — сказал Атос. «Что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать, что любовь — это лотерея, в которой выигрывающий выигрывает смерть. Поверьте мне, любезный Д'Артаньян, вам очень повезло, что вы проиграли. Проигрывайте всегда. Таков мой совет». «Мне казалось, что она любит меня». «Это только казалось вам». «О нет, она действительно любила». «Дитя, нет такого мужчины, который не верил бы, подобно вам, что его возлюбленная любит его. И нет такого мужчины, который был бы не обманут своей возлюбленной. За исключением вас, Атос. Ведь у вас никогда не было возлюбленной». «Это правда», — сказал Атос после минутной паузы. «У меня никогда не было возлюбленной. Выпьем». «Но если так, философ, научите меня, поддержите меня. Я ищу совета и утешения». «Утешение? В чем? В своем несчастье?» «Ваше несчастье просто смешно», — сказал Атос, пожимая плечами. «Хотел бы я знать, что бы вы сказали, если бы я рассказал вам одну любовную историю, случившуюся с вами или с одним из моих друзей. Не все ли равно?» «Расскажите, Атос, расскажите!» «Выпьем. Это будет лучше». «Пейте и рассказывайте!» «Это действительно вполне совместимо», — сказал Атос, выпив свой стакан и снова налив его. «Я слушаю», — сказал Д'Артаньян. Атос задумался, и по мере того, как его задумчивость углублялась, он бледнел на глазах у Д'Артаньяна. Атос был в той стадии опьянения, когда обыкновенный пьяный человек падает и засыпает. Он же словно грезил наяву. В этом сомнамбулизме опьянение было что-то пугающее. «Вы непременно этого хотите?» — спросил он. «Я очень прошу вас», — ответил Д'Артаньян. «Хорошо, пусть будет по-вашему. Один из моих друзей, а не я, запомните хорошенько», — сказал Атос с мрачной улыбкой. «Некий граф, родом из той же провинции, что и я, то есть из Бери, знатный как Дандоло или Монмаранси, влюбился, когда ему было 25 лет, в 16-летнюю девушку, прелестную, как сама любовь. Сквозь свойственную ее возрасту наивность просвечивал кипучий ум, не женский ум, ум поэта. Она не просто нравилась, она опьяняла. Жила она в маленьком местечке вместе с братом-священником. Оба были пришельцами в этих краях. Никто не знал, откуда они появились, но благодаря ее красоте и благочестию ее брата никому и в голову не приходило расспрашивать их о том, откуда они. Впрочем, по слухам, они были хорошего происхождения. Мой друг, владетель тех мест, мог бы легко соблазнить ее или взять силой. Он был полным хозяином. Кто стал бы вступаться за чужих, никому неизвестных людей? К несчастью, он был честный человек и женился на ней. Хе, глупец, болван, осел. «Но почему же, если он любил ее?» — спросил Д'Артаньян. «Подождите», — сказал Атос. «Он увез ее в свой замок и сделал из нее первую даму во всей провинции. И надо отдать ей справедливость. Она отлично справилась со своей ролью. «И что же?» — спросил Д'Артаньян. «Что же?» «Однажды во время охоты, на которой она была вместе с мужем», — продолжал Атос тихим голосом, но очень быстро. «Она упала с лошади и лишилась чувств. Граф бросился к ней на помощь, и так как платье стесняло ее, то он разрезал его кинжалом и нечаянно обнажил плечо». «Угадайте, Д'Артаньян, что было у нее на плече?» — сказал Атос, раздражаясь громким смехом. «Откуда же я могу это знать?» — возразил Д'Артаньян. «Цветок лилии», — сказал Атос. «Она была заклеймена». И Атос залпом проглотил стакан вина, который держал в руке. «Какой ужас!» — вскричал Д'Артаньян. «Этого не может быть!» «Это правда, дорогой мой. Ангел оказался демоном. Бедная девушка была воровкой». «Что же сделал граф?» «Граф был полновластным господином на своей земле и имел право казнить и миловать своих подданных. Он совершенно разорвал платье на графине, связал ей руки за спиной и повесил ее на дереве». «О, Боже, Атос! Да ведь это убийство!» — вскричал Д'Артаньян. «Да, всего лишь убийство», — сказал Атос, бледный как смерть. «Но что это? Кажется, у меня кончилось вино». И, схватив последнюю бутылку, Атос поднес горлышко к губам и выпил ее залпом, словно это был обыкновенный стакан. Потом он опустил голову на руки. Д'Артаньян в ужасе стоял перед ним. «Это излечило меня от любви к красивым, поэтическим и влюбленным женщинам», — сказал Атос, выпрямившись и, видимо, не собираясь заканчивать притчу о графе. «Желаю и вам того же. Выпьем». «Так она умерла?» — пробормотал Д'Артаньян. «Еще бы», — сказал Атос. «Давайте же ваш стакан». «Ветчины, бездельник!» — крикнул Атос. «Мы не в состоянии больше пить». «А ее брат?» — робко спросил Д'Артаньян. «Брат?» — повторил Атос. «Да, священник». «А, священник. Я хотел распорядиться, чтобы и его повесили. Но он предупредил меня и успел покинуть свой приход». «И вы так и не узнали потом, кто был этот негодяй?» «Очевидно, первый возлюбленный красотки и ее соучастник. Достойный человек, который и священником прикинулся, должно быть только для того, чтобы выдать замуж свою любовницу и обеспечить ее судьбу. Надеюсь, что его четвертовали». «О, Боже мой, Боже!» — произнес Д'Артаньян, потрясенный страшным рассказом. «Что ж вы не едите ветчины, Д'Артаньян? Она восхитительна», — сказал Атос, отрезая кусок и кладя его на тарелку молодого человека. «Какая жалость, что в погребе не было хотя бы 4 таких окороков. Я выпил бы на 50 бутылок больше». Д'Артаньян не в силах был продолжать этот разговор. Он чувствовал, что сходит с ума. Он уронил голову на руки и притворился, будто спит. «Разучилась пить молодежь», — сказал Атос, глядя на него с сожалением. «А ведь этот еще из лучших».